Глава десятая. Эпиграф. Ваш сокол, сир, для привязи велик, он не птенец, а взрослый, на свободе уж давно летавший. Он волю уж опасную изведал, будь он мой, как мне принадлежит перчатка эта, его б я отпустил на волю. Полные силы он оперен совсем, он мужествен, красив и смел. Простор небес, что создал Бог для вольной птицы, ему вернете, и кто тогда его посмеет тронуть? Старая комедия. Лурган Саиб говорил не так прямо, но его совет совпадал с советом Макбуба, и результат оказался благоприятным для Кима. Теперь он не покидал города в туземной одежде, а узнавал, где находится Макбуб, писал ему письмо, направлялся в лагерь Макбуба и переодевался там под опытным взглядом Потана. Если бы маленький ящик с красками, который он употреблял в учебное время для черчения карт, мог рассказать о том, что делал Ким в свободное время, мальчик был бы, наверное, исключен из школы. Однажды Макбуб и он отправились в прекрасный город Бомбей с тремя платформами лошадей для конно-железной дороги. Макбуб чуть было не растаял от умиления, когда Ким предложил переправиться в лодке через Индийский океан, чтобы купить арабских лошадей, про которых один из приспешников Абдул-Рахмана говорил, что они продаются дороже кабульских. Он опускал руку в блюдо вместе с этим известным барышником, когда Макбуб и некоторые из его религиозных единомышленников были приглашены на большой обед. Они вернулись морским путем через Карачи. Им тут впервые познакомился с морской болезнью, сидя на переднем люке каботажного судна. Он был уверен, что его отравили. Знаменитый ящик с лекарствами, полученным от Хурии, оказался бесполезным, хотя Ким наполнил его в Бомбее новыми запасами. У Макбуба было дело в Кветте, и тут Ким, как признавался впоследствии, Макбуб не только окупил свое содержание, но заслужил еще лишнее. Он провел 4 интересных дня в должности поваренка в доме толстого сержанта, из ящика с бумагами которого похитил в удобную минуту маленькую счетную книгу и переписал ее. По-видимому, тут шло дело только о продаже рогатого скота и верблюдов при лунном свете, лежа за амбаром в жаркую ночь. Потом он положил книгу на место, по требованию Макбуба оставил службу, не получив денег, и присоединился к нему в 6 милях вниз по дороге с чисто переписанными счетами за пазухой. «Этот сержант — мелкая рыбешка», — сказал Макбуб. Но со временем мы поймаем более крупную рыбу. Он только продает быков по разной цене. Одна для себя, другая для правительства. Я не считаю это грехом. Отчего я не мог просто взять книжку? Тогда он испугался бы и сказал бы об этом своему начальнику. Тогда у нас, может быть, не хватило бы многих новых ружей, которые отправляются из Кветта на север. Игра так велика, что сразу можно окинуть взглядом только небольшую часть ее. — Ого! — сказал Ким и прикусил язык. Это было в то время, когда дует муссон, и школа бывает распущена. Он только что получил награду за математику. Рождество, за исключением 10 дней, которые он провел в свое удовольствие, Ким прожил у Лургана Саиба. Я сидел большую частью у ярко горевшего, трещавшего огня. Этот год дорога на Якко была под снегом на 4 фута и помогал Лургану нанизывать жемчуг. Маленький индус уехал. Он должен был жениться. Лурган заставил Кима выучить целые главы из Корана, так что мальчик умел произносить их то повышая, то понижая голос, как настоящий мулла. Кроме того, он сказал Киму название и свойства многих местных снадобий, а также и заклинания, которые употреблялись, когда давалось лекарство. а по вечерам он писал заклинания на пергаментной бумаге, тщательно выводя пентаграммы, увенчанные именами дьяволов Мурра и Аван, представленных государем, и фантастически располагая их по уголкам. Он также давал Киму советы насчет его здоровья, называл простые лекарства, говорил, как лечить лихорадку. За неделю перед отъездом Кима полковник Крейтон Саиб прислал письменную экзаменационную работу. Это было очень нехорошо с его стороны, имевшую отношение только к мерам длины, цепям и углам. Следующие вакации он провел с Макбубом и, между прочим, чуть не умер от жажды, пробираясь по пескам на верблюде к таинственному городу Беканиру, в котором колодцы имеют 400 футов глубины и все наполнены костями верблюдов. Прогулка эта не была приятна Киму с его точки зрения, так как полковник против условия приказал ему начертить карту этого дикого, окруженного стенами города, а так как магометанские конюхи и слуги не были обязаны таскать межевые инструменты вокруг столицы независимого туземного государства, то Киму пришлось измерять расстояние посредством бус и четок. Он употреблял иногда компас, чтобы узнать направление. В особенности вечером, после того, как верблюды были накормлены, и с помощью своего маленького рисовального ящика, в котором находилось 6 плиток красок и 3 кисточки, ему удалось набросать нечто не совсем не похожее на план города Джейс-Алмира. Макбуб много смеялся и посоветовал ему написать отчет. Ким приступил к делу, воспользовавшись чистыми листами большой счетной книги Макбуба, лежавшей под лукой его любимого седла. «Тут должно содержаться все, что ты видел, до чего дотрагивался, о чем раздумывал. Пиши так, как будто сам Юнг и Лат-Саиб пришел украдкой из большой армии, чтобы начать войну». «Как велика армия?» «О, 1050! Безумие! Вспомни, как мало колодцев в песках, какие они плохие. Их не хватило бы и на 1000 жаждущих людей». «Так напиши это, а также во всех старых брешах в стенах, и где рубят дрова, каков характер и наклонности правителя. Я останусь, пока не распродам всех моих лошадей. Я найму комнату у городских ворот, и ты будешь моим конторщиком. На двери там хороший замок». Отчет, написанный размашистым почерком, несомненно приобретенным в школе святого Ксаверия, и намазанная коричневой, желтой и бакановой красками карта, существовали еще несколько лет тому назад. Какой-то небрежный клерк подшил их вместе с грубыми заметками Е-23 из 2-го Сейстанского округа. Но в настоящее время, вероятно, почти нельзя прочитать написанных карандашом букв. Ким, потея, перевел Макбубу отчет на 2-й день по их возвращении из путешествия. Потом встал и наклонился над своими пестрыми тюками. «Я знал, что этот отчет будет достоин почетной одежды, и потому приготовил ее», — улыбаясь, сказал он. «Будь я эмиром афганским, мы, может быть, увидим его в один прекрасный день. Я наполнил бы твой рот золотом». Он положил одежду к ногам Кима. Тут были и шитый золотом пешаварский тюрбан конусообразной формы с большим покрывалом, заканчивавшимся широкой золотой бахромой. Был расшитый жилет, выносят жители Дели, надевающийся на молочной белизны рубашку, широкий и застегивающийся справа налево, зеленые шаровары с шнурком из крученного шелка вокруг талии и в довершении всего туфли из русской кожи с приятнейшим запахом и дерзко загнутыми носками. «На счастье, новое платье надо надевать в среду утром», — торжественно заметил Макбуб. «Но не следует забывать, что на свете бывают злые люди, так-то». Он завершил все это великолепие, от которого дух захватывало восхищенного Кима, отделанным перламутром, никелированным револьвером калибра 0.45 с автоматическим экстрактором. Я думал взять меньшего калибра, но вспомнил, что к этому подходят казенные пули. Мужчине всегда он пригодится, в особенности у границ. Встань, дай мне поглядеть на тебя. Он ударил Кима по плечу. Желаю тебе никогда не уставать, Потан. О, сколько будет разбито сердец! О, эти глаза, искоса выглядывающие из-под ресниц! Ким повернулся, вытянул носки, потянулся и машинально ощупал так что начинавшие пробиваться усы. Потом он хотел было броситься к ногам Макбубу, чтобы достойно поблагодарить его и дрожащими руками погладить ноги. Макбуб предупредил его и обнял. — Сын мой, — сказал он, — неужели между нами нужны слова? — Но разве не восторг это маленькое оружие? Все шесть патронов вылетают сразу. Носить его нужно за пазухой на голом теле, которое, так сказать, будет умащивать его. Никогда не клади его в другое место. Если Богу будет угодно, ты когда-нибудь убьешь из него человека. — Наи-маи, — печально сказал Ким, — если Саиб убьет человека, его вешают в тюрьме. Правда, но на расстоянии одного шага от границы люди умнее. Спрячь его. Но прежде заряди. Какая польза в незаряженном оружии? Когда я возвращусь, Мадри-Са, я должен возвратить его. Оружие не дозволено там. Ты сохранишь его для меня. Сын, мне надоело это Мадри-Са, где у человека отнимают его лучшие годы, чтобы учить тому, чему можно научиться только на широком пути. Глупость Саибов не имеет никакого основания. Ну, ничего. Может быть, доклад, написанный тобой, избавит тебя от дальнейших уз. А Бог... Он знает, насколько нам в игре нужно все больше и больше людей. Они шли, сжав зубы, чтобы защититься от несшегося навстречу песка через солончаковую пустыню. Вот пор, где Макбуб и его красивый племянник Хабиб-Улла усиленно занялись торговыми делами. А потом Ким в европейском платье, из которого он уже сильно вырос, отправился с грустью по железной дороге во втором классе в школу святого Ксаверия. 3 месяца спустя полковник Крейтон, оценивший кинжалы в лавке Лургана, очутился перед открыто возмутившимся Макбубом Али. Лурган Саиб служил ему резервом. «Пони готов, обуздан и объезжен, Саиб. Теперь он день за днем будет утрачивать свой вид, если его держат на всяких штуках. Отпустите ему узду и пустите его, — сказал барышник. — Он нужен нам. Но он ведь так молод, Макбуб, ведь ему не больше 16, не так ли? Когда мне было 15, я убил одного человека и произвел на свет другого. — Ах ты, не раскаиваешься, старый язычник! — Крейтон повернулся к Лургану. Черная борода кивком подтвердила мудрость красной крашеной бороды афганца. «Я давно бы воспользовался им», — сказал Лурган. «Чем моложе, тем лучше. Поэтому у меня действительно драгоценные вещи всегда охраняются детьми. Вы прислали мне его на испытание. Я испытывал его всячески. Он единственный мальчик, которого я не мог заставить видеть предметы». — В рустале, в чернильной луже? — спросил Макбуб. — Нет. Ложив ему руку на затылок, как я рассказывал вам, этого никогда не случалось прежде, и показывает, что он достаточно силен, чтобы заставить других делать, что он пожелает. Это было 3 года тому назад. С тех пор я многому научил его, полковник Крейтон. Я думаю, вы напрасно заставляете его даром тратить время. Может быть, вы и правы. Но, как вам известно, в настоящее время у нас нет дела для него. Пустите его, пустите, — перебил его Макбуб. Разве можно ожидать, чтобы жеребенок сразу начал таскать тяжести? Пусть он бегает с караванами, как наши белые верблюды-детеныши, на счастье. Я сам взял бы его, но... Есть дельце, где он мог бы быть полезен. «На юге», — сказал Лурган с особенной нежностью, опуская свои тяжелые веки с голубыми жилками. «Это в руках Е-23», — быстро проговорил Крейтон. «Ему не следует ехать туда. Может, он не знает тамошнего языка?» «Опишите ему форму и запах нужных нам писем, и он принесет их нам», — настаивал Лурган. «Нет, это дело для взрослого», — сказал Крейтон. То был щекотливый вопрос насчет недозволенной и зажигательной переписки между лицом, которое претендовало на авторитет во всех вопросах магометанской религии в целом мире, и младшим членом одного княжеского дома, замеченным в похищении женщин с британской территории. Мусульманский архиепископ был слишком несдержанно дерзок. Молодой князь только недоволен ограничением его привилегий, но ему не следовало продолжать переписку, которая могла со временем скомпрометировать его. Одно письмо было добыто, но нашедший его оказался впоследствии убитым у дороги в костюме арабского купца, как доносил ведущий это дело Е-23. Эти факты и другие, не подлежавшие оглашению, заставили Макбуба и Крейтона покачать головами. — Пустите его с красным ламой, — сказал барышник с видимым усилием. — Он любит старика, он может измерять свои шаги четками. — У меня были дела со стариком, по крайней мере, письменные, — сказал полковник Крейтон, улыбаясь про себя. — Где бродит он? — Вдоль и поперек страны, как все три последние года. — Он ищет реку исцеления. — Проклятие всем! — Макбуб остановился. — Он ночует в храме Джайна в Бенарисе или Будгайя, когда не ходит по дороге. В том, как мы знаем, он приходит навестить мальчика Мадриса, так как мальчик был несколько раз наказан за свидание с ламой. Он совсем сумасшедший, но мирный человек, я встречал его. Ури также имел дела с ним. Мы следили за ним 3 года. Красные ламы не так часто встречаются в Индии, чтобы потерять их след. — Очень интересный народ эти бенгальцы, — задумчиво проговорил Лурган. — Знаете ли вы, чего, собственно, желает бенгалец Хурри? — Он желает стать членом королевского общества и делает для этого этнографические заметки. — Видите ли, я передал ему про ламу все, что рассказали мне Макбуб и мальчик. Хурри отправляется в Бенарис, я думаю, за свой счет. — А я не думаю этого, — коротко сказал Крейтон. Он заплатил издержки по путешествию Хури, так как хочет узнать, что представляет собой этот лама. И за эти последние годы он обращается к ламе за сведениями о буддийской религии. Пресвятая Дева, я мог бы сообщить ему все это много лет тому назад. Мне кажется, что Хури становится слишком старым для нашего дела. Он предпочитает собирать сведения о нравах, обычаях разных стран. Да, он желает стать членом королевского общества. Хури хорошего мнения о мальчике? О, очень хорошего. Мы провели несколько приятных вечеров в моем маленьком помещении, но я считаю излишним отдавать его теперь же под руководство Хури в наших этнологических делах. Да, но не сразу. «Как ты думаешь, Макбуб, пусть мальчик побегает с ламой 1/2 года, потом посмотрим. Он приобретет опыт». «Опыт у него уже есть, Саиб. Настолько, насколько он есть у рыбы, плавающей в воде. Но, во всяком случае, хорошо бы было освободить его от школы». «Ну, хорошо», — сказал Крейтон почти про себя. «Он может идти с ламой. А если Хури захочет присмотреть за ними, тем лучше. Он не допустит, чтобы мальчик попал в опасность, это сделал бы Макбуб. Любопытное его желание попасть в члена королевского общества очень свойственное человеку. Я думаю, что ему, Хури, лучше всего быть на этнологическом отделении». Никакие деньги, никакое повышение по службе не могли бы отвлечь Крейтона от его работы по своему отделу. Но глубоко в его сердце таилась честолюбивая надежда стать членом королевского общества. Он знал, что известного рода почести можно достигнуть ловкости при помощи друзей, но по глубокому его убеждению ничто, кроме работы, бумаг, доказывающих ее наличность, не могло заставить принять в общество, которое он осаждал многие годы монографиями о странных азиатских культах и неведомых обычаях. 9 человек из 10 сбежало бы от скуки с вечера в королевском обществе. Крейтон был 10-м, и временами душа его рвалась в Лондон, в набитые комнаты, где убеленные сединой и лысые джентльмены, ничего не знающие об армии, топчутся среди спектроскопических приборов для производства опытов над самыми маленькими растениями промерзших тундр, среди электрических машин для измерения полетов и аппаратов для разрезания на миллиметры левого глаза самки москитов. По праву и разуму ему должно было бы нравиться географическое общество. Но выбор взрослых бывает такой же случайный, как выбор игрушек детьми. Поэтому Крейтон улыбнулся и стал лучшего мнения о Хури Бабу, движимым одинаковым чувством с ним. Он бросил заколдованный кинжал, который рассматривал, и взглянул на Макбуба. «Как скоро мы можем вывести жеребенка из стойла?» — спросил барышник, читая у него в глазах. Если я возьму его по приказу, как ты думаешь, что он сделает?» Я никогда еще не присутствовал при обучении такого мальчика. — Он придет ко мне, — быстро проговорил Макбуб. — Лурган Саиб и я приготовили его для дела. — Пусть будет так. Полгода он будет поступать по своему желанию, но кто будет порукой за него? Лурган слегка наклонил голову. — Он ничего не расскажет, если вы боитесь этого, полковник Крейтон, ведь все же он только мальчик. — Да, но, во-первых, ему нечего рассказывать, а, во-вторых, он знает, что произошло бы в таком случае, и он очень любит Макбуба и немножко меня. — Будет он получать жалование? — спросил практичный барышник. — Только на содержание, 20 рупий в месяц. Одним из преимуществ службы в тайной полиции является отсутствие скучных процедур отчетности. Служащие получают до смешного мало, но деньги выдаются несколькими людьми, которые не спрашивают, поручительство ли подробных отчетов. Глаза Макбуба вспыхнули от любви к деньгам. Даже бесстрастное лицо Лургана изменило свое выражение. Он подумал о тех годах, когда Ким поступит на службу и примет участие в большой игре, которая не прекращается ни днем, ни ночью в Индии. Он предвидел те почести и уважение, которыми осыплют его немногие избранные благодаря его ученику. Лурган Саиб сделал Е-23 тем, чем стал Е-23, из легко удивлявшегося, дерзкого, лживого, маленького северо-западного провинциала. Но радость этих господ была бледна и ничтожна в сравнении с радостью Кима, когда начальник школы Святого Ксаверия отозвал его в сторону и сказал, что полковник Крейтон прислал за ним. «Насколько я знаю, О'Хара, он нашел вам место в департаменте водных сообщений. Вот что значит заниматься математикой. Это большое счастье для вас, потому что вам только 17 лет». «Но, конечно, вы понимаете, что не станете пука штатным, пока не выдержите осеннего экзамена. Поэтому не следует думать, что вы выходите в свет для того, чтобы наслаждаться, или что ваша судьба обеспечена. Вам предстоит много тяжелой работы. Но если вам удастся поступить в штат, вы можете дойти до 450 рупий в месяц». Тут начальник преподал ему много хороших советов насчет поведения, манеры и нравственности. Старшие ученики, не получившие назначения, заговорили, как могут говорить только англо-индийские мальчики, о фаворитах и подкупах. Молодой Казалет, отец которого жил на пенсии в Ченнари, намекнул очень ясно, что интерес полковника Крейтона Кима был совершенно отеческого характера. А Ким, вместо того, чтобы хорошенько ответить, не сказал ни слова. Он думал о предстоящем ему веселье, о письме Макбуба, полученном накануне, хорошо написанном по-английски, и назначавшему свидание сегодня пополудни в доме, при одном названии которого у начальников встали бы волосы дыбом. Вечером на железнодорожной станции в Укнове Ким, стоя у весов в багажном отделении, говорил Макбубу: «Я боялся, что в последнюю минуту крыша обрушится и не пустит меня. Неужели действительно кончено, о, отец мой?» Макбуб щелкнул пальцами, чтобы показать полный конец всего, а глаза его блестели, как раскаленные угли. «Где же пистолет, чтобы я мог взять его с собой? Тише! Полгода бегать без узды. Я выпросил это у полковника Крейтона Саиба. По 20 рупий в месяц. Старая красная шапка знает, что ты придешь. Я заплачу тебе за комиссию из моего 3-месячного жалования». — Серьезно, — сказал Ким. — Да, по 2 рупии в месяц. Но сначала мы должны освободиться вот от этого. Он сорвал с себя тонкие полотняные штаны и дернул за воротник. — Я принес с собой все для дороги. Мой чемодан пошел к Лургану Саибу. — Который посылает тебе поклоны, Саиб. — Лурган Саиб очень умный человек. — Но что ты будешь делать теперь? — Отправлюсь опять на север. Ради большой игры. Что же мне делать больше? Ты все-таки решил следовать за красной шапкой? Не забывай, что он сделал меня тем, что я теперь. Хотя он не знал, что выйдет из меня. Год за годом он посылал деньги на мое учение. Я сделал бы то же, если бы это дошло до моей глупой башки, — ворчал Макбуб. — Идем. На базаре зажжены фонари, и никто не узнает тебя. Мы идем в дом Хунифы. По дороге Макбуб преподал ему разные благоразумные житейские советы и, между прочим, ясно показал, как Хунифы и ей подобные губят правителей. «А я помню, — лукаво заметил он, — как некто сказал, — верь змее больше, чем развратной женщине, а развратной женщине больше, чем Патану Макбубу Али. Ну, за исключением Патана, в котором принадлежу я, все это верно. Больше всего это верно по отношению к большой игре, потому что все наши планы гибнут из-за женщин, и часто мы лежим на рассвете с перерезанными глотками. Так случилось с одним», — и он рассказал самые кровавые подробности. «Так зачем?» — Ким замолчал, придя к грязной лестнице, которая подымалась в теплую тьму верхней комнаты позади табачной лавочки Азимы Улы. Знакомые с этим помещением называют его птичьей клеткой, так оно полно перешептываний, свиста и щебетания. Комната с грязными подушками и наполовину выкуренными трубками отвратительно пахла выдохшимся табаком. В одном углу лежала громадная и бесформенная женщина, укутанная в зеленоватый газ. Лоб, нос, уши, шея. Запястья, руки, талии, лодыжки были покрыты тяжелыми украшениями из драгоценных камней местной работы. Когда она поворачивалась, то слышался шум, как будто от столкновения медных горшков. Худая и голодная кошка мяукала на балконе за окном. Ким остановился в изумлении у завешенной двери. — Это новый материал, Макбуб, — лениво проговорила Хунифа, почти не вынимая изо рта мундштука. — О, Буктанус! Как большинство подобных ей, она призывала всех злых духов. О, Буктанус! На него очень приятно смотреть. — Это имеет отношение к продаже лошади, — объяснил Макбуб Киму, который рассмеялся. «Я слышу этот разговор с тех пор, как мне исполнилось 6 дней», — ответил он, усаживаясь на корточки перед огнем. «Куда он ведет?» «Покровительству. Сегодня мы изменяем твой цвет лица. От сна под крышей ты стал белым, как миндаль, но Хуниф овладеет секретом прочной краски. Это не то что раскрашивание на 1-2 дня». Таким образом, мы предохраняем тебя от случайностей на дороге. Это мой подарок тебе, сын мой. Сними все, что есть на тебе металлического, и положи здесь. Готовься, Хунифа. Кивнул компас, ящик с красками и только что наполненную аптечку. Все это всегда сопровождало его в путешествиях, и он по-мальчишески очень ценил эти вещи. Женщина встала и двинулась, немного вытянув руки вперед. Тогда Ким увидел, что она слепа. «Да-да», — пробормотала она, — «Потан говорит правду. Моя краска не сходит ни через неделю, ни через месяц, а те, кому я покровительствую, находятся под сильной защитой. Когда находишься далеко и один, нехорошо вдруг стать угреватым или прокаженным», — сказал Макбуб. «Когда ты был со мной, я мог наблюдать за этим. К тому же у Потана белая кожа. Спусти одежду до пояса и посмотри, как ты побелел». У Нифы выбрался ощупь из задней комнаты. «Ничего она не видит». Он взял оловянную чашу из ее унизанных кольцами рук. Краска казалась синей и липкой. Им попробовал ее на обратной стороне кисти куском ваты, но Хуниф услышала. «Нет-нет!» — крикнула она. «Это делается не так, а с особыми церемониями. Окраска — дело второстепенное. Я вымолю тебе покровительство на дорогу». «Колдовство?» — сказал Ким, слегка вздрогнув. Ему не нравились белые незрячие глаза. Рука Макбуба легла ему на затылок и наклонил его так, что нос его очутился в дюйме от деревянного пола. — Тише. — Никакого вреда не будет тебе, сын мой. Я готов принести себя в жертву ради тебя. Ким не видел, что делала женщина, но в продолжение нескольких минут слышал брецание украшений. Во тьме вспыхнула спичка. До него донеслось хорошо знакомое потрескивание зерен ладана. Потом комната наполнилась дымом, тяжелым, ароматным и одуряющим. Сквозь одолевавший его дремоту он слышал имена дьяволов. Зульбазана, сына Эблиса, который обитает на базарах, и Парао, всегда готовый на грех и разврат, Дулхана, невидимо присутствующего в мечетях, живущего среди туфель правоверных и мешающего им молиться, и Музбута, владыки лжи и панического страха. Унифа то шептала ему на ухо, то говорила, как будто издали, и дотрагивалась до него мягкими страшными пальцами. Но Макбуб продолжал держать его за шею, пока мальчик, вздохнув, не лишился чувств. «Аллах! Как он сопротивлялся! Нам ничего не удалось бы сделать без зелья!» «Я думаю, тут действовала его белая кровь», — раздраженно сказал Макбуб, продолжая свое призывание. «Проси дьяволов оказать ему покровительство». «О, ты, который все слышишь! Ты, который слышишь ушами, будь здесь, выслушай меня! А ты, который слышишь все!» — простонала Хунифа, поворачивая к западу свои мертвые глаза. Темная комната наполнилась стонами, прерываемыми резким смехом. Толстая фигура на наружном балконе подняла круглую, как ядро, голову и нервно кашлянула. «Не прерывайте ты чревовещательной некромании, мой друг», — сказала по-английски эта фигура. «Я полагаю, что это очень затруднительно для вас, но нисколько не пугает просвещенных наблюдателей. Я устрою заговор на их погибель. О, пророк, имей терпение с неверующими, оставь их в покое на некоторое время». Лицо Хунифа, обращенное к северу, страшно подергивалось, казалось, будто ей отвечали голоса с потолка. Ури вернулся к своей записной книжке и писал, балансируя на подоконнике, но рука его дрожала. Унифа в каком-то опьяненном экстазе извивалась, сидя, скрестив ноги у неподвижно лежавшей головы Кима, и призывала дьявола за дьяволом по старинному ритуалу, умоляя их направить каждое действие мальчика. «У него ключи от тайн, никто не знает их, кроме него. Он знает то, что есть на суше и в море». Снова послышались неземные, похожие на свист, ответы. «Я полагаю, что тут нет ничего злонамеренного», — сказал Хури, наблюдая, как напряглись и дрожали у Кима шейные мускулы, в то время как Хунифа говорила с незримыми голосами. «Не убила ли она мальчика? Если да, то я отказываюсь быть свидетелем на суде. Как имя последнего гипотетического дьявола?» «Бабуджи», — сказал Махбуб на местном наречии. «Я не почитаю индийских дьяволов. Эблис и другое дело. И благосклонные или страшные, они одинаково не любят кафиров». «Как ты думаешь, мне лучше уйти?» — сказал Хури, привставая. «Конечно, это не материализованные феномены. Спенсер говорит...» Кризис Хунифа перешел, как всегда бывает, пароксизм завываний, причем на губах показалась легкая пена. Измученная и неподвижная, она лежала рядом с Кимом. Странные голоса умолкли. «Уф, это дело кончено. Да принесет оно благо мальчику. А Хунифа действительно мастерица в деле заклинаний. Помоги оттащить ее, бенгалец, не бойся». «Как я могу бояться абсолютно несуществующего?» — сказал Хурри по-английски, чтобы успокоиться. «Ужасно глупо бояться чар волшебства, когда с презрением исследуешь их, и как собиратель фольклора для королевского общества, когда живо веришь во все силы тьмы?» Макбуб усмехнулся. Он и прежде бывал с Хурри на большой дороге. «Кончим раскраску», — сказал он. «Мальчик находится под хорошей защитой, если у владык воздуха есть уши, чтобы слышать. Я суфи, свободномыслящий. Когда можно воспользоваться слабыми сторонами женщины, жеребца или дьявола, зачем подвертываться, чтобы получить удар? Выведи он дорогу, Хури. Смотри, чтоб старик Красная Шапка не увел его слишком далеко от нас. Я должен вернуться к своим лошадям». — Ладно, — сказал Хурья. — В настоящее время он представляет собой любопытное зрелище. После третьего крика петуха Ким проснулся, словно после тысячелетнего сна. Хунифа громко храпела в углу, а Макбуб ушел. — Надеюсь, вы не испугались, — сказал чей-то масляный голос. — Я присутствовал при всей операции. Чрезвычайно интересный. С этнологической точки зрения. Это было призвание высшего сорта. — Ух! — сказал Ким, узнавая Хури Чендера, привкратчиво улыбался. — Я имел также честь привезти от Лургана ваш настоящий костюм. Официально я не имею привычки возить такие пустяки подчиненным, но... — он захихикал. — Случай с вами отмечен в книгах как исключительный. Я надеюсь, мистер Лурган обратит внимание на мой поступок. Ким зевнул и потянулся. Так было приятно снова двигаться и поворачиваться в просторной одежде. Это что такое? Он с любопытством взглянул на сверток тяжелой шерстяной материи, распространявший запах благовоний далекого севера. Ого, это не внушающее подозрение платье челы, состоящего на службе у буддийского ламы, — сказал Хури, выходя на балкон, чтобы вычистить зубы. — Я того мнения, что это не подлинная религия вашего старого джентльмена, а скорее субвариант ее. Я дал заметку, только ее не приняли по этому вопросу, в азиатский ежегодник. Любопытно, что сам старый джентльмен совсем лишен религиозности. Он нисколько не щепетилен. — Вы знаете его? Хури поднял руку, чтобы показать, что он занят ритуалом, сопровождающим чистку зубов и тому подобные занятия у хорошо воспитанных бенгальцев. Потом он прочел по-английски особого рода теистическую молитву и набил себе рот жвачкой. — А, да, я встречал его несколько раз в Бенарисе. а также в Будгайя, и расспрашивал его о религиозных вопросах и поклонении дьяволу. Он чистый агностик, такой же, как я. Кунифа шевельнулась во сне, и Хури нервно подскочил к медной жаровне с ладаном, почерневший и потерявший свой цвет при дневном свете, потер палец в накопившейся саже и провел им диагонально по лицу. «Кто умер у тебя в доме?» — спросил Ким на местном наречии. «Никто. Но, может быть, у нее дурной глаз у этой колдуньи?» — ответил Хури. «Что ты теперь сделаешь?» «Я провожу тебя на железную дорогу в Бенарис, если ты хочешь отправиться туда, и расскажу тебе, что мы должны знать». «Я отправляюсь. В котором часу идет поезд?» Он встал, оглядел уныло комнату и взглянул на желтое восковое лицо Хунифы при свете солнца, лучи которого стлались по полу. «Надо заплатить этой ведьме». «Эд, она заколдовала тебя от всех дьяволов, всех опасностей именем своих дьяволов. Это было желание Макбуба». Он перешел на английский язык. «Я считаю крайне странным такое суеверие с его стороны. Это же простое чревовещание, не так ли?» И машинально щелкнул пальцами, чтобы предотвратить всякое зло, которое могло проникнуть в колдовство Хунифы. Макбуб, он знал, не замышлял ничего дурного против него, и Хури снова захихикал. Но, проходя по комнате, он старался не наступить на тень Хунифы на полу. «А то ведьмы, когда для них наступает время, могут захватить душу человека за пятки». «Теперь слушайте хорошенько», — сказал Хури, когда они вышли на свежий воздух. «Часть церемонии, при которых мы присутствовали, составляет передача амулета, предназначенного для служащих в нашем департаменте. Если вы дотронетесь до шеи, то найдете маленький серебряный амулет. Очень дешевый. Это наш. Понимаете?» «О да. Хава Дилли, дающий мужество», — сказал Ким, ощупывая шею. «Унифа, она делает их за 2 рупии. 12 ан со всякими заклинаниями. Они совершенно простые, только часть их покрыта черной эмалью, и в середине каждого есть бумажка, заполненная именами местных святых и тому подобное. Это дело Хунифы. Она делает эти заклинания только для нас. В случае же, если она не сделает их, мы вставляем в амулеты маленькую бирюзу. Мистер Лурган дает ее. Другого источника нет. А выдумал все это я. Конечно, это совершенно неофициально, но достаточно для подчиненных. Полковник Крайтон не знает. Он европеец. Бирюза обернута в бумагу. Да, это дорога к железнодорожной станции. Но предположим, что вы идете с ламой или со временем, как я надеюсь, со мной или с Макбобом. Предположим, мы попали в чертовски затруднительное положение. Я человек боязливый, очень боязливый, но в затруднительном положении бывал больше, чем у меня волос на голове. Вы скажете, я сын чар, счастливый человек, очень хорошо. Я не совсем понимаю. Не нужно, чтобы нас слышали здесь, разговаривающими по-английски. Это ничего. Я только бабу, хвастающийся перед вами своим английским языком. «Все мы говорим по-английски, чтобы прихвастнуть», — сказал Хури с фотоватым видом, поправляя на плече свое платье. «Ну так, — говорю я, сын чар, — это означает, что вы можете быть членом Садбхайи, 7 братьев. Общество это считается распавшимся. Но я писал заметки, доказывающие, что оно продолжает существовать. Видите, все это мое изобретение». «Очень хорошо. Садбхай имеет много членов, и, может быть, прежде чем перерезать вам горло, они дадут вам шанс на жизнь. Во всяком случае, это полезно. И к тому же глупые туземцы, если они не слишком возбуждены, всегда призадумываются, прежде чем убить человека, который скажет, что он принадлежит какой-нибудь определенной организации, понимаете? Поэтому, когда вы попадаете в затруднительное положение, вы скажете, я сын чар, и, может быть, Может быть, этим вы и выиграете. Это делаете только в крайних случаях или когда начинаете переговоры с чужими, понимаете? Очень хорошо. Но предположим, что я или кто-нибудь другой из департамента пришел к вам совершенно переодетый. Держу пари, что вы не узнали меня, пока я не заговорю. Когда-нибудь я докажу это вам. Я прихожу к вам, положим, как торговец камнями, и говорю. Хотите купить драгоценных камней? Вы говорите. Похож я на человека, покупающего драгоценные камни. Тогда я говорю. Даже очень бедный человек может купить бирюзу или таркиан. То есть кичри. Растительную сою, сказал Ким. Конечно. Вы говорите. Дайте мне посмотреть таркиан. Тогда я говорю. Она приготовлена женщиной. А может быть, это не годится для вашей касты? Тогда вы говорите, какие там касты, когда люди ходят искать таркиан. Остановитесь немного между словами «ходят» и «искать». Вот тебе и весь секрет. Маленькая остановка между словами. Ким повторил все фразы. Вот так. Тогда, если будет время, я покажу вам мою бирюзу, и вы узнаете, кто я. И мы обменяемся нашими сведениями, документами и тому подобным. И так поступайте и с любым из нас. Мы говорим иногда о бирюзе, иногда о таркиане, но всегда с маленькой остановкой перед словами. Это очень легко. Сначала сын чар, если вы очутились в затруднительном положении. Это может помочь. Может и не помочь. О том, то, что я говорил о таркиане, если вы желаете вступить в официальные отношения с чужим. Конечно, теперь у вас нет официального дела. Вы пока сверхштатный, на испытании единственный экземпляр. Если бы вы были азиатом по рождению, могли бы сейчас же приступить к делу. А за полгода отпуска вы должны перестать быть англичанином по виду. Понимаете? Лама, он ждет вас. Потому что я полуофициально известил его, что вы выдержали все экзамены и скоро поступите на государственную службу. Идите, вы в служебном отпуске, и потому если сыны чар попросят у вас помощи, вы должны употребить все усилия, чтобы помочь им. Ну, теперь я прощусь с вами, дорогой мой, и надеюсь, что вам удастся благополучно достичь вершины. Хури-бабу отошел шага на два в толпу на станции Лукнов и исчез. Ким глубоко вздохнул от радости. Он ощупал за пазухой своей темной одежды никелированный револьвер. Амулет был у него на шее, нищенская чаша, четки и кинжал. Мистер Лурган ничего не забыл. Были под рукой вместе с аптечкой, ящиком с красками и компасом. А в старом кошельке, спрятанном в поясе, украшенном иглами дикобраза, лежало месячное жалование. Раджа не мог быть богаче. Ким купил у торговца-индуса сластей, сделанные из листа чашечки, и ел их с восторгом, пока полицейский не велел ему уйти с лестницы.